Глава 12. Грандмастер Эскобар. «А что ты думал?» — удивилась мудрейшая. «Конечно, ты стал грандмастером. Ты разве не почувствовал?» «Да, но мне казалось...» — оглянулся на световой столб. «Мне кажется, или он стал тоньше и тусклее?» «Тебе не приснилось. Ты пережил новый опыт и улучшил свои навыки. Именно в этом сила горы Гроссмейстера». Я посмотрел на свою правую ладонь, сжал кулак, прислушался к себе. «Можешь не стараться», — сбила мой настрой мудрейшая. «Тут ты не почувствуешь свои навыки». Я выдохнул и вновь посмотрел на столб. «Он стал меньше». «Конечно, он стал меньше», — недовольно проворчала воля. «Слышал постулаты Генезиса? Первый из них гласит, что лишь пустота не имеет в себе ничего. Все остальное должно быть заполнено. Понимаешь? Да. Чтобы что-то дать, надо что-то получить. Сотни тысяч лет гора Гроссмейстера не только помогала демонам и небесным познавать навыки, но и забирала у них опыт. А вы пришли, три пиявки, и высосали все. И взамен ничего не дали. Слабаки. А где Света и Ира? Я перебил мудрейшую. Спят они. Сосут из горы опыт. Мудрейшая жалостью посмотрела на световой столб. «И долго они спать будут?» «Не знаю. Жди». Мудрейшая исчезла. Мне не оставалось ничего, кроме как сесть на холодную каменную ступень. Я скрестил ноги и уставился на столб, вспоминая пережитое. Воспоминания поблекли, будто это все произошло в далеком детстве. Многое я даже вспомнить мог только в общих чертах. Например, испытание на направленность времени, когда из ребенка превратился в старика, а потом в дерево и целый лес. Это сколько же лет прошло? Но сейчас мне кажется, что пролетело мгновение. Я настолько глубоко ушел в себя, что не заметил, как вернулась мудрейшая. Только когда она встала рядом со мной и повернулась лицом к столбу, я отвлекся от мыслей. Мудрейшая вытянула руки перед собой, и из столба вылетели две точки. Одна из вершины, а другая из основания. Это были Света и Ира, и обе выглядели крайне растерянными. «Грандмастер хаоса», — кивнула мудрейшая Ире, а потом повернулась к Свете. «Грандмастер порядка. Насколько я знаю, в мире нет гроссмейстеров этих навыков. Поэтому дорога к высшей силе у вас открыта. Но стать гроссмейстером невозможно с посторонней помощью, только собственными силами. Порог помощи горы Гроссмейстера — грандмастер». «Мы?» Ира и Света удивленно переглянулись, не веря своим ушам, а затем уставились на меня. «Остальные ваши навыки тоже немного продвинулись», — продолжала мудрейшая. «Демоница стала мастером разрушения, а святая — мастером закона». «Я поспала и стала грандмастером хаоса?» «Тоже не могу поверить», — пробормотала Света. «Поспали», — уныло уточнил я. В голове всплыли воспоминания о сотнях болезненных смертей. Почему мне так не повезло, как им? Хаос и порядок — великие направленности, наравне с пустотой и разумом. И две сестры с такой легкостью стали грандмастерами. «Вряд ли мы с вами еще встретимся», — мудрейшая окинула нас взглядом. «Очень может быть, что вы последние посетители горы Гроссмейстера, поэтому я оставлю вам подарки». Мудрейшая вытянула палец, и из него вылетели три шарика. Они разделились и впитались нам в головы. Я почувствовал нового бестелесного духа, который влился в блокаду разума и трансформировал ее, сделал крепче, гибче. «Это лишь капля от моих былых сил», — вздохнула мудрейшая. «Но эти духи укрепления разума помогут вам. А теперь уходите». Перед нами появился желтый портал. «Спасибо вам за все». Первая в пояс поклонилась Света, за ней уже спохватилась Ира, а последним поблагодарил мудрейшую я. «Идите уже», — вздохнула воля и исчезла. Мы по очереди зашли в портал и оказались на знакомой безлюдной планете. Нас ждал Пердик. Он сидел в мягком кресле и дремал. Как только мы покинули кассету, старик встрепенулся и, подслеповато щурясь, уставился на нас. «Так, так, Ирочка!» Пердик переместился к Ире и взял ее под локоток. Это чудо, ты...» Пердик не мог найти слов. Ира с улыбкой подняла ладони, над ней закружились разноцветные вихри. Она повела пальцами, и от этих вихрей пошли волны пространственного искажения. А затем — жар пламени. «Грандмастер хаоса!» Пердик воздел руки к небу. «Чудо!» Света тоже вытянула руку, и перед ней из света соткалась золотистая книга. От нее начали исходить пространственные искажения. И я почувствовал, что время вокруг книги замедлилось. «Грандмастер порядка?» Пердик в изумлении уставился на Свету. Затем развернулся ко мне и вопросительно изогнул брови. «Ты грандмастер времени? Или пространства? Или чего?» Я смущенно кашлянул. «Я грандмастер уклонения, но показать способности не могу. У меня нет подходящих духов». Пердик окинул меня подозрительным взглядом и вновь начал восхвалять Иру, заодно не забывая делать комплименты и Свете. Я же, понаблюдав за ними пару секунд, подошел к ближайшему булыжнику и взмахнул рукой. В моей ладони на мгновение появился фантомный нож, и булыжник распылило. Я усмехнулся. Захотелось проверить свой удар на живом демоне и понять, насколько хорошо интегрирована сила зубов в мой навык. Но никого подходящего нет, поэтому я продолжил проверки других навыков. Вытянул руку, и вокруг меня время застыло. Активировался дух-барабан. Но на этот раз он не показал себя, и звука ударов не было. Мой контроль над духом в несколько раз улучшился. Я пошел вперед и с каждым шагом перемещался на десятки метров. Лишь после пятого использования духа прыжка тот проголодался, а ведь раньше, когда я был мастером пространства, не получалось сделать больше двух шагов. К сожалению, из духов фантомной направленности у меня с собой лишь дух фантомный нож, и его не хватит, чтобы в полной мере оценить мой нынешний навык фантома. Хотя я материализовал нож, сделал его фантомным и сосредоточился. Медленно провел по воздуху, и от кончика ножа разошлись пространственные искажения в виде остриев. Все-таки квази-грандмастер может с помощью своего навыка использовать частично и другие, как я сейчас добавил силу пространства к атаке ножом. «Эй, парень!» — крикнул Пердик. «Сюда иди!» Раздраженно глянув в сторону, я убрал нож и ускорился. За пару секунд добежал до Пердика и Светы. «Где Ира?» «У себя», — пробурчал Пердик. «Ты готов?» «Лишаться витального духа — это больно». «Очень больно». «О чем вы?» — не понял я. «Арка безумного», — Пердик криво усмехнулся. «Ты же собирался использовать ее, чтобы избавиться от витального духа? Сейчас идеальный момент. У Светы второй ранг, но уровень ее навыка позволит ей нивелировать вашу разницу». «Арка безумного заберет ее жизнь и твой витальный дух». Я скосил глаза на Свету. Та упрямо смотрела перед собой, не обращая на меня внимания. «Я же передумал. Найду другой способ». «Другого способа нет. Александра владеет прудом чистоты, одним из мест наследия. Этот пруд не даст Свете погибнуть». «Пруд чистоты?» Во мне поднялась волна непонимания. Получается, что мудрейшая говорила правду. Моя мама и правда реинкарнация чистоты. «Парень, ты тут?» Пердик ткнул меня пальцем в живот. Я зашипел и отступил, зло посмотрел на старика и перевел взгляд на Свету. «Ты точно хочешь мне помочь?» Она просто кивнула. Пердик махнул рукой, пространство перед ним зарябило. Из ряби медленно выплыла гигантская, более 50 метров в высоту, арка. Она была сделана из черного серебристого кристалла, тусклая, навевающая мрачные мысли. Арка с грохотом опустилась на планету, из-за чего задрожала Земля. От ее основания пошли глубокие трещины, змейками распространяясь во все стороны. Казалось, что планета в любой момент может развалиться на части. «Вы владеете аркой безумного?» Света изумленно посмотрела на Пердика. «Нет», — кисло улыбнулся тот. «Только могу отслеживать местоположение и менять траекторию полета. У вас минут 30, после чего арка вновь отправится блуждать по космосу». «Идем». Света протянула ко мне руку. Она уверенно смотрела мне в глаза, поджав губы. Я стиснул ее ладошку, и мы пошли к арке, перешагивая через трещины. Земля уже перестала дрожать, вокруг клубилась пыль, мы даже друг друга не видели. Наконец, мы встали прямо под аркой и повернулись друг к другу. Глаза Светы светились золотом, от ее кожи исходил такого же цвета дымок. От уверенного вида девушки мне стало горько на душе. Как будто внутренности разъедала кислота. Я собирался использовать Свету в своих целях, ведь не видел другого выхода. Но она, узнав о моих планах, не только не отвернулась от меня, но и добровольно решила умереть. А вдруг у мамы нет пруда чистоты? Или он не сработает? Это же большой риск. «Я добровольно отдаю свою жизнь», — прошептала Света, и арка начала наливаться светом. Тело девушки медленно исчезло, превращаясь в золотую пыль. Я же застонал от боли в груди. Атма треснула. Внутри нее появилась точка. Пылинка, невидимая глазу, но внутри этой пылинки пустота. И она засасывала в себя моего витального духа. Боль была такая, что я даже кричать не мог, горло сдавило спазмом. Даже умирая от атак духовных кроликов, я не испытывал таких мучений. Из глаз льются слезы, зубы стираются в крошево. Я лежал на земле в позе эмбриона и мечтал умереть. Но вскоре боль начала медленно отступать. Золотая пыль, в которую превратилась Света, залетела в мою атму и заполнила пустоту. Я тяжело дышал, бессмысленным взглядом взирая перед собой. Боль отступила. Но это не радовало. Перед глазами стояло то, как исчезла Света. Стиснув зубы, я с трудом встал. Покачнулся, но не упал. Арка надо мной заметно уменьшилась и потускнела. Как только я поднялся, арка оторвалась от земли и улетела в космос. Эрдик телепортировался и застыл передо мной. Сперва проводил взглядом арку безумного, затем перевел взгляд на меня и долгое время внимательно изучал. «Что за дух?» — наконец спросил он. «Я только сейчас понял, что мое тело изменилось до неузнаваемости. Внутри моего сердца вместо 6 капель ощущались 2 — с фантомным ножом и блокадой разума. Остальные имманентные духи куда-то пропали, а в Зет-Атме вместо духа барабана находился совершенно другой дух». Я дотронулся до своей груди и мысленно потянулся к моему новому витальному духу. Он выглядел как маленькая прозрачная корона с 6 зубцами. На вершине каждого блестел круглый камушек. Если я не ошибаюсь, это дух 4-го ранга. «Сикарио?» Я непонимающе посмотрел на Пердика. Сколько раз за сегодня я удивлялся. Казалось, что уже точно ничто не сможет меня ошеломить, но снова и снова случается нечто еще более поразительное. «Да...» — Пердик задумчиво рассматривал мою корону. «Интересный дух. Он создан индивидуально под тебя. Так же, как дворец первой принцессы, перчатка второго принца или шахматы третьего принца». «Индивидуально?» — я коснулся короны. Холодная. «Я не знал, что такие духи бывают». «Очень редко, но бывают. Как правило, они появляются после того, как уже известные всем духи трансформируются во что-то новое. У шахматиста изначально был дух «Доска времени». Он чем-то похож на твой барабан. Создавал поле, на котором время шло иначе. Однако шахматист при помощи одного известного духотворца смог создать новый дух 5-го ранга. Это опасное дело, при провале демон или небесный рискует навсегда остаться 4-м рангом. Но другого способа, как избежать ограничения 5-го ранга, не существует. Или стать псевдовысшим, или создать новый, никому неизвестный дух. Такие духи еще называют индивидуальными. Я молча переваривал услышанное. Это что получается, у меня был шанс? Если бы я смог трансформировать барабан во что-то другое, то... «На этот путь требует навыка грандмастера направленности витального духа», — продолжал Пердик. «Только грандмастер может создать индивидуальный дух». Я выдохнул. Мудрейшая сказала, что я не талантлив в направленности времени, и мастер — мой потолок. Значит, путь шахматиста был для меня закрыт. «Света выжила?» — С замершим сердцем спросил я. «А я откуда знаю? Про чистоты не так быстро действуют, надо подождать. Но как только она возродится, я ее на остров Ира отправлю. Лучше скажи, как работает твоя корона». Я прикрыл глаза. Спустя несколько секунд мое тело полностью превратилось в фантом. «Ого!» Я вытаращился на свою прозрачную руку. «Это все?» Пердик нахмурился. «Индивидуальный дух учитывает все твои навыки, показывает другие способности». Я вернул себе материальную форму. До сих пор не верится, что могу полностью превращаться в фантома. Это что-то невероятное. Но вскоре я понял, что сильно недооценил корону фантома. Помимо самой короны, каждый из шести зубцов дарил мне какую-то способность. Первый создавал гигантские фантомные крылья. Черные, похожие на крылья летучей мыши, они распростерлись за моей спиной в размахе не меньше 10 метров. Но что самое удивительное, с помощью этих крыльев я мог летать и менять их форму по своему желанию. Второй зубец позволял перемещаться в пространстве мне и сотворенным мной фантомом. Третий создавал фантомную сферу вокруг, и внутри этой сферы время замедлялось. Четвертый срабатывал сам по себе, он отклонял атаку, от которой я не мог уклониться. Пятый позволял создавать фантомные образы во время духотворчества. Я мог заранее увидеть, к чему приведут мои действия во время творения. И последний, шестой зубец, делал меня абсолютно невидимым. Поразительный дух. Выдохнул я, когда удостоверился, что больше способностей нет. Мне до сих пор не верилось, что я избавился от духа барабана и заполучил взамен невероятный витальный дух. «Возвращаемся!» Пердик создал портал и кивнул мне. Он больше не обращался со мной, как со слабаком, даже его взгляд изменился. Я вошел в портал и оказался на острове Три Радуги у духа замка. «Восстанавливайся!» — посоветовал Пердик. «И сделай все возможное, чтобы стать высшим. Позже я тебе подскажу, как получить капли крови демона. С твоим уровнем навыков и индивидуальным духом тебе не составит труда прорваться к высшему демону. Надеюсь, ты успеешь». Пердик ушел, оставив меня в одиночестве, и я не стал уходить в замок и пошел искать Иру. Пока Света не вернется, я не смогу сосредоточиться на своих делах. Ира не знала, что случилось с сестрой, поэтому встретила меня радостно. Сразу же начала хвастаться своими новыми способностями. Ее витальный дух перескочил на третий ранг после горы Гроссмейстера. Пламя хаоса — легендарный дух, и он развивается не так, как остальные. Нюансов я не знаю, но, судя по всему, Ире не нужна помощь духотворцев для повышения ранга витального духа. Время шло, я нервничал все сильнее. Вестей о Свете не было. Видя мое состояние, Ира тоже начала волноваться. «Учитель говорит, что сестра с наставницей», — с натянутой улыбкой сказала Ира, когда мы сидели с ней в беседке и пили травяной напиток. «Может, уже расскажешь, что тебя так тревожит?» Я открыл рот, чтобы ответить, но кое-что почувствовал. Повернул голову и увидел ее. Свету, с мирной улыбкой шагающую к нам. Она выглядела точно так же, как я ее помнил, нисколько не изменилась. От ее вида у меня камень с души упал. Теперь-то я смогу сконцентрироваться на том, чтобы стать высшим демоном.